39. Подумать только, что я наблюдал, как день за днем ты писал эту книгу. Я горжусь тем, что могу сказать друзьям, Барбюс был одним из моих пуалю. М. Медар, сержант. 18 мая 1917 года.